Глава 23. Владимир посмотрел на меня и констатировал: «Команде Академии засчитают поражение по техническим причинам». Я проводил взглядом скрючившегося в три погибели парня, который, на удивление, проворно побежал к туалету. Одной рукой он закрывал себе рот, а другой в отчаянии прикрывал задницу. Ему повезло, дверь отворилась, и одна из кабинок освободилась. Он залетел внутрь со стоном счастья, дверь за его спиной захлопнулась. Все, кто наблюдал за его невыносимыми муками, с облегчением выдохнули. Даже Владимир. На этот раз пронесло. В хорошем смысле. Не дай знанка будет в плохом. Я передернул плечами, повернулся к Владимиру и категорично заявил: «Мы не позволим рыжему ублюдку победить». «Вы знаете, кто виновник развернувшегося бесчинства?» — уточнил Владимир, склонив голову на бок. «Один из юношей, с которыми у меня получилось договориться». Последние слова я произнес с горькой иронией. «Что поделать, иногда я бываю о людях слишком хорошего мнения. Но показал же этому Никите, что Кристину лучше не трогать и обходить десятой дорогой. Четко и ясно показал. У него, когда он из парка убегал, поджилки тряслись. Кто ж знал, что Никита слишком хорошего мнения о своих способностях и смекалке. Решил, что сможет обстряпать все по-хитрому, чтобы его никто не заподозрил. Как бы не так». Я ухмыльнулся. «Ничего, последним смеется тот, кто выбирается из данжа». «Как он это сделал?» — спросил Владимир. «Ломоносов, расскажите подробно, и мы проведем расследование. Разумеется, баскетбольную команду Академии придется снять с соревнований, но мы хотя бы накажем виновного». «У меня есть идея получше». Я улыбнулся. «Собрать новую команду и надрать задницу этому Никите. Конечно же, на игровом поле». Кристина крепко сжала мое плечо и вздохнула. «Марк, наши игроки занимались баскетболом несколько лет. Серьезно занимались. Ездили на соревнования, отрабатывали комбинации. В общем, они идеально сыграны. Взять новеньких, меня и Ромку, только потому, что их нападающий и защитник выпустились из академии и не могут больше участвовать. Да и то мы бы на скамье запасных сидели, скорее всего. Так, на всякий случай, вдруг кто травму получил бы. И команда со стороны университета магических технологий 100% не хуже, чем наша. Даже если ты соберешь новых игроков, нас разгромят в первые же 10 секунд с позором». Она села на пол около шкафчиков и откинула голову на задребезжавшую дверцу. «Я не привыкла сдаваться. В другой ситуации я бы землю грызла, но сейчас... Я не хочу давать рыжему уроду еще один повод, чтобы надо мной поглумиться». Я присел перед ней на корточки, взял ее лицо в ладони и прошептал: «Ты мне веришь?» «Да». Она улыбнулась, слегка наклонила голову и поцеловала мои пальцы. Но тут же засмущалась и, покосившись на Владимира, потупилась, спрятала порозовевшее лицо за густыми волосами. «Отлично, потому что я тебе обещаю, наша несыгранная и непрофессиональная команда обязательно сегодня победит», — отчеканил я, поднялся и поинтересовался у Владимира. «Мне нужно отыскать 8 человек на полную команду с учетом скамейки запасных, или можно обойтись основным составом, который будет на поле? Это же 5 человек, я не ошибаюсь?» «Ты не знаешь, сколько человек в баскетбольной команде», — протянул Владимир без вопроса и замолчал. А потом приблизился ко мне, схватил за локоть и отвел в сторонку, чтобы никто не услышал наш разговор. «Ты знал, что обычно первокурсников сопровождал лично Виктор Викторович? Он очень беспокоится о воспитании молодого поколения». «Нет». «Догадаешься, почему в этом году меня назначили сопровождающим для вас, желторотых обалдуев?» «Потому что мы слишком талантливы для первокурсников». Владимир не сдержался и закатил глаза. «Ломоносов, вокруг тебя постоянно происходят загадочные события. Ну, как события? Неприятности. Виктор Викторович сыт по горло. И это за месяц-то. Месяц. А так как он начальник, то у него есть возможность отстраниться. Отойти подальше, поставить на свое место другого человека и наблюдать, что с ним случится». Владимир наклонился и процедил: «Я не люблю ощущать себя крысой в лабораторной клетке. А еще больше я не люблю неприятности. У меня есть четкое расписание дня, которого я придерживаюсь, и очень надеюсь, что в нем не появится пункт оправдываться перед директором из-за того, что Ломоносов опять что-то учудил». Я хладнокровно встретил его суровый взгляд и усмехнулся. «Признайтесь, вы не хотите, чтобы Академию оставили с носом. Тем более так глупо». Я кивнул на туалет. «Да об этом во всех газетах раструбят. Академия просрала победу. Я же по вашим глазам вижу, что вы хотите нарушить правила. Да вас подмывает это сделать. Но и за мою авантюру отвечать вы тоже не желаете. Так не тяните кота за яйца, скажите прямо. Ломоносов, делай что хочешь, но я тебя выгораживать не буду. И вообще, если запахнет жареным, заявлю, что ты все провернул втихую». «Читаешь между строк, даже добавить нечего». Вдруг рассмеялся Владимир и уступил. «Удачи, меня здесь не было». Я кивнул ему на прощание и отошел в коридор, где нашел темный закуток и поставил в нем непроницаемый магический купол, после чего позвал. «Крабогномище?» «Да великан хозяин, друг!» В тот же миг передо мной материализовался зловредный дух и щелкнул клешнями. «Дракоша сидеть в северных гребешках, как вы говорите». «Хорошо, но сейчас не о нем», — отмахнулся я. Странно, что крабогном начал разговор о дракоше, да еще так, будто оправдывался. Но моя голова была забита насущными проблемами, так что я это проигнорировал и продолжил. «Дружище, не хочешь ли ты разом обмануть целую толпу народа?» 5 человеков?» — с надеждой протянул крабогном. «Больше». 10. «Бери выше», — я ухмыльнулся. «Человек 200, а может и все 300». 200 человеков!» — завороженно пробормотал крабогном и спохватился. «Пополнить запас крыс!» «Крысы тебе не понадобятся», — остановил я его. «Тебе просто нужно стать невидимым и управлять мечом». Я вытащил телефон, открыл запись баскетбольного матча и показал ему. «Вот смотри, мы будем играть в эту игру, и нам нужно как можно больше раз забить мяч в кольцо вражеской команды, а им наоборот не позволить это сделать. Твое задание — забрасывать мяч врагам и не позволять им сделать то же самое. Понятно?» «Понятно», — закивал крабогном. «А если крыса в мяч?» «Ну, разве что после игры», — великодушно разрешил я. Крабогном стал невидимым, и мы поспешили в зал. Трибуны заполнились под завязку, яблоку было негде упасть. На одной половине поля уже стояла команда Московского университета магических технологий. Никита уже спустился с трибуны и переоделся в спортивную форму. Он делал вид, что разминается, но то и дело косился в сторону раздевалки нашей команды. Увидев меня, он быстро отвернулся. В первом ряду сидел ректор Московского универа Александр Ильич. Размеренно поглаживал длинную седую бороду и прожигал старшего судью взглядом. Тот посмотрел на свои наручные часы, откашлялся и, взяв микрофон, сообщил. «Если команда Академии Романовых не появится на игровом поле в течение следующих 5 минут, она будет дисквалифицирована по причине неявки». Кристина, которая незаметно вышла из раздевалки, вышла вперед и заявила. «В нашей команде замена основного состава». «Озвучьте имена игроков, которые будут поставлены на замену», — потребовал главный судья. «Егор Скворцов, Александр Стахович и София, простите, забыл ее фамилию», — повинилась Кристина. Я помахал ребятам рукой, призывая их спуститься. Лица у них были ошарашенные, но никто возмущаться не стал. Они подошли ко мне, и я указал на раздевалку. «Поспешите, вам выдадут форму». «Но я никогда не играл в баскетбол», — страшным шепотом произнес Саша. «Я тоже», — поддакнул Егор. «А это сложно?» — уточнила София. «Все очень легко. На поле один мяч и 2 команды. Каждая команда должна забросить мяч в кольцо противника. Мяч пинать нельзя, в руках носить тоже. Можно только отбивать ладонью от пола. Драться запрещено, как и применять силовые приемы. Так что обходимся ловкостью и быстротой». Я обвел ребят взглядом и повторил. «Все очень легко. По ходу игры разберемся. А теперь поторопитесь, мы уже потратили 2 минуты из отведенных 5». Они скрылись в раздевалке. Никита уже особо и не скрывался, пялился на меня и Кристину, словно увидел корову, которая танцует балет на льду. Однако ошарашенность на его лице сменилась злорадством. Очевидно, он уже предвкушал, как размажет нас по паркету. Егор, София и Саша успели вовремя. Ровно за 10 секунд до того, как закончилось время. Старший судья заполнил бумаги, вписал в них новых игроков и велел нам занять позиции. Команда Университета магических технологий моментально рассредоточилась по площадке, а мы... «Ну, нам пришлось импровизировать, а Кристине незаметно нас переставлять, чтобы мы совсем уже не выглядели болванами». Крабогном бегал по площадке и щипал противников за ноги. Мне пришлось прикусить губу, чтобы не засмеяться. Настолько забавные у них были лица. «Начали!» Судья подбросил мяч вверх и покинул поле. Крабогном ловко перехватил мяч, когда тот отскочил от пола, и бросил его в кольцо. В наше кольцо. Гол. Все выглядело так, словно мяч слишком сильно ударился об пол и по инерции отлетел в кольцо. Маловероятно, но возможно. «Не то кольцо!» — прорычал я, и когда на мне скрестились десятки взглядов, притворился королевой драмы. Прижал руки к груди, закатил глаза и печально воскликнул. «Удача отвернулась от нашей команды. Неужели нам суждено проиграть?» На последних словах я посмотрел на крабогнома. Кажется, тот осознал, что совершил ошибку, и несколько раз щелкнул клешнями. И правда, следующий мяч полетел точно в корзину противников. Крабогном действовал как идеальный диверсант. Аккуратно выбивал мяч из рук наших противников и перекатывал его в нашу сторону. Когда мы бросали мяч в кольцо, крабогном подправлял его траекторию, чтобы он попадал точно в цель. Конечно же, в конце концов стало очевидным, что происходит нечто странное. Но крабогнома никто не видел, к тому же в этом мире не было такого понятия, как теневая магия. Тени здесь просто-напросто не существовали до моего появления. Ну или о них давно забыли. Поэтому и отследить крабогнома не представлялось возможным. Зрители начали уже откровенно хохотать, когда игрок сборной университета магических технологий в очередной раз терял мяч, и главный судья временно остановил игру. Он тщательно проверил площадку, мяч, щиты и кольцо, а напоследок игроков обеих команд, но не нашел ничего подозрительного. Крабогном все это время деловито шагал за ним и важно кивал на каждое его, магии не обнаружено. «Можно продолжать игру», — наконец объявил главный судья. «Продолжать!» — закричал Александр Ильич, и его борода затряслась от возмущения. «Нет, проверьте еще раз, что тут должно быть!» «Эх, ксаруки игроки!» — выкрикнул кто-то из зрителей, и трибуны взорвались смехом. Никита побледнел и уставился на меня, сжав кулаки. На его висках выступил пот. Парень вот-вот потеряет самообладание и совершит глупость. Я ему подмигнул, поднял мяч и вышел за площадку, чтобы подать Кристине. С помощью крабогнома она без проблем забьет трехочковый. Но как только мяч взлетел в воздух, Никита активировал свою ранговую способность. Его правая рука превратилась в здоровенный каменный молот и ударила по Кристине. Время словно замедлилось. Я видел, как молот приближается к запястью Кристины. Раздробит кость, лечится пару недель. Я успевал выставить защитный купол, но вдруг поймал взгляд Кристины. Очень решительный взгляд. Она покачала головой, и я позволил каменному молоту врезаться в ее руку. Раздался хруст, в зале воцарилась мертвая тишина. И зрители, и судьи смотрели на Никиту с ужасом и неверием. А тот, осознав, что натворил, попятился и сбежал. «Взять его!» — приказал главный судья охранникам. «И вызовите скорую, немедленно!» «Это действительно того стоило?» — спросил я, опустившись рядом с Кристиной и наложив на ее руку обезболивающее заклинание. Саша, София и Егор топтались рядом, взволнованно переговариваясь. «Стоило!» — без колебаний ответила она. «Если бы ты остановил его, то команду университета просто бы сняли с соревнований, а попытку нападения тупо замяли бы, ведь он никого не покалечил, а всего лишь вспылил. Бедный мальчик тяжело переносит поражение. Плавали, знаем. А сейчас ему уже не отмазаться. Я припру его к стенке. Он не только заплатит мне компенсацию, но и в тюрьму сядет на пару-тройку лет. Ты не представляешь, как долго я об этом мечтала. Так что да, это того точно стоило». Кристина хмыкнула и с иронией добавила. «И даже убивать никого не пришлось». «Напомни мне никогда не переходить тебе дорогу». Попросил я и погладил ее по голове. «Кстати, как ты это все провернул?» Едва слышно проговорила Кристина. «Фамильяр», — губами прошептал я и чуть громче уточнил. «Хочешь выиграть университетские игры?» «Нет», — Кристина отрицательно покачала головой. «Это будет нечестно. То есть сейчас игра также была нечестной, но она была справедливой. Злодей наказан, мы отстояли свою честь. А дальше пусть уже основной состав отдувается, если выздоровеет. А если их к тому времени не вылечат, я откажусь от участия. Другие команды не должны страдать из-за этого конфликта. Согласен. Я помог ей дойти до скамейки. Со всех сторон нам говорили слова поддержки и выражали желание дать показания против Никиты в суде. Крабогном же все еще невидимый бегал под ногами людей и хохотал, как заправский злодей. Его никто не слышал из-за маскировки, но ему было все равно. Невероятно довольный, что всех надурил, он восклицал. «Идти обмануть! Идти обмануть! Всех обмануть!»